Часть вторая. Практически чистая социалка. Статьи в огоньке. Какими мы не будем? Я все понимаю. Но почему они заворачивают пульт от телевизоров в полиэтилен? Почему они зиму переживают, а не живут? И почему они на черный день копят, но никогда не тратят? 15 лет назад они были поколением моей бабушки. Сейчас они — поколение моей мамы. 15 лет назад я думал, что с их уходом исчезнет слой людей, проклинающих государство и одновременно уповающих на него, инфантильных до детскости, тяготеющих коммунальной жизни, голосующих за КПРФ, ненавидящих соседа за пенсию на рубль больше, хитрящих по мелочам, путающих миллиард с миллионом, которые одежду берегут, а не носят. Я заранее оплакивал их уход, потому что такими или почти такими были мои бабушка и дедушка, которых мне до безумия не хватает. Разве для любви нужны аргументы? Сейчас я знаю, что они самовоспроизводятся. Меня это пугает. Неужели через 20 лет мы тоже будем замачивать белье, чтобы не перегружать машину, смотреть мыльные оперы, смеяться над Петросяном и осуждать падение нравов?